вернула обратно в кресло. «Для вас я всегда буду Еленой Константиновной. Зачем эти церемонии?» Мы расселись в гостиной. Мать Вики позвонила в колокольчик и затребовала у Арнольда кофе. Потек неспешный разговор. Сначала я принес свои соболезнования. Потом у меня попросили прощения, что никто из Талли не навещал, похороны и так далее. Елена Константиновна поинтересовалась, где мы пересеклись с ее дочкой, задала много вопросов про суд. На мраморном столике возле окна стояла черно-белая фотография строго седого мужчины с бульдожьим лицом в костюме и при галстуке. Судя по траурной ленточке, это и был профессор Талль. Я периодически поглядывал на учителя Баталова и пытался сообразить, как перевести разговор на исследования, которые проводил ученый. Помогла мне Вика. Сразу после того, как ритуал светской беседы подошел к концу, она произнесла: «Мама, пап хотел, чтобы Евгений Александрович продолжил его работы. Я взяла смелость на себя пригласить приват-доцента Баталова забрать архив переписки и черновики статей. Доктора Баталова, поправил я Вику, мне пришлось взять практику заболевшего арбатского врача. Меня, увы, уволили из университета. Какой позор!» Покачала головой Елена Константиновна. «Если бы был жив Август, разве осмелились бы они?» Вопрос был риторический и не требовал никакой иной реакции, кроме осуждающего покачивания головой. «После потери работы, продолжил я рыть подкоп под голубоглазое чудо, что сидело справа от меня. Мои денежные дела пришли в расстройство. Пришлось заняться частной практикой. И какой это приносит доход?» Живо поинтересовалась вдова. «О, весьма большой, к моему удивлению. В первый же прием я заработал больше 10 рублей, еще 20 принесли роды». «Вы занимаетесь и акушерством?» — удивилась Елена Константиновна. В ее глазах стояли цифры с ноликами. «Приходится», — пожал я плечами. «Отдельного акушерского пункта на Арбате нет, а в больницу вести рожениц не все готовы, дорого. Да и не всех там принимают». Мать с дочкой переглянулись. «Вот ищу помощника, который бы взял на себя часть моих рутинных забот, перевязку, стерилизацию инструментов, организацию приема». Вдова опять устроила мне допрос. «А как я справляюсь со своей спиной? Кто ведет карты? Что вообще за публика приходит на прием?» Нарисовал картину натуральной пасторали. «Белые пони и единороги ходят по зеленому лужку, как и утрадугой. Единственная проблема – маленькие карманы. Некуда складывать деньги». В глазах Елены Константиновны зажегся интерес, и опять он был с циферками и ноликами. Она внимательно посмотрела на дочь, потом начала перекатывать в чашке кофейную гущу. Дожимать вдову не стал. «Почва унавожена, что-то да вырастет». Сослался на боли в спине, откланялся. Обратно уезжал аж с двумя чемоданами писем, статей, что мне собрали женщины из архива Талля. Вот будет теперь чем заняться на досуге. Утренняя эрекция. Вот не передать мои эмоции, когда я, проснувшись, обнаружил непривычные прострелы в крестце, а приподнявшееся чудо в районе паха. Значит, все работает, травма не повредила нервы, которые ведут к детородному аппарату. Радости жизни сразу прибавилось. Этот позитив я сумел пронести через весь день. Сначала заразила им Лихуаня, даже его покерфис не устоял перед моей улыбкой. Китаец начал зеркалить в ответ смешинками в углу глаз. «Очень-очень хорошо». После массажа доктор похвалил мой прогресс, сказал, что в иглоукалывании уже необходимости нет, а вот в чем есть потребность, так это в специальных упражнениях на спину. Показал парочку. Все это напоминало медленные движения из одной боевой стойки в другую. Типа всадник становится лучником, а орел драконом. Похоже на ушу, вырвалось из меня после попыток повторить стойки. «О, вы слышали про благородное искусство китайских монахов?» «Не только слышал, но и не против ему поучиться». «Тогда вам повезло», — усмехнулся Лихуань. «Я 2 года провел в монастыре Шаолинь. В России о нем ничего не знают, но...» «Почему же не знают?» — перебил я китайца. «Старый даосский монастырь, где монахи изучают не только священные тексты и занимаются медитациями, но и учатся боевым искусствам. Рукопашный бой, посох, копье. Я прав, положен вашим знанием». Китаец разволновался и начал опять путать Эльер. «Откуда вы можете знать о Шаолине?» «Играл в молодости за Кунала и Люкана в Mortal Kombat», — чуть не ляпнул я. «В университете был вольным слушателем на лекциях по буддизму и востоковедению», — соскочил я с опасной темы. «Был бы очень благодарен, если бы смогли поучить меня основам ушу. Разумеется, за деньги. Для этого нужно помещение», — развел руками Лихуань. «Здесь, в спальне, не получится. Кузьма сразу был послан за домохозяйкой, и спустя четверть часа торга, обсуждений, я арендовал пустующий во дворе каретный сарай. 40 квадратных сажений вполне устроили китайца, и я тут же поручил Кузьме сходить на рынок и купить дров, чтобы отапливать помещение. Похоже, занятия уж мне станут в копеечку. Второй позитив обнаружился в письмах Таля. Я бегло просмотрел их, рассортировал. Из самого важного, профессор переписывался с Эмилем фон Берингом, который недавно представил свой антитоксин против дифтерии, и теперь призывал медиков в разных странах участвовать в его испытании, в том числе и Талля. Тут можно было сразу включиться в исследование, зарекомендовать себя парочкой статей, материал богатый. Антитоксин в итоге окажется не так эффективен, и можно к этой мысли аккуратно подвести европейские медицинские круги. Разумеется, ни с кем не ссорясь. Кроме того, Талль громил в своей корреспонденции Каха. Будущий нобелевский лауреат сел в лужу с лекарством против туберкулеза, который он сам ранее и открыл. Туберкулин Каха не только не лечил болезнь, а еще ее и усиливал. Все научное сообщество бурлило возмущением, захотел по-быстрому срубить много денег, нормальные исследования не провел, да еще и вколол лекарство своей 17-летней возлюбленной. Отношения пожилого мужика и немецкой Лолиты отдельно доставляли. Возраст согласия? Нет, не слышали. Адреса ученых были у Талля заботливо выписаны на отдельном листке. Все, что мне оставалось, это написать на английском стандартное письмо, сделать несколько копий. Так, мол, и так, профессор трагически погиб, я его ученик, готов подхватить упавшие знамя, и все в таком духе. Первое знакомство, считай, состоялось. Неделя перед Рождеством пролетела в заботах. Сначала меня порадовал Кузьма, который по моей просьбе в Зарядье разыскал магазин готовой китайской одежды и купил несколько белых халатов, их мастера Поднебесной еще не успели расшить. Спецодежда встала мне в копеечку, но я отнесся к этому, как к вложениям в собственное дело. Ведь врачебная практика – это и есть бизнес, только медицинский. У меня даже рукописные расценки появились на самые ходовые манипуляции. Вскрытие гнойника – 50 копеек, гипс наложить – рубль и так далее по списку. Приходящий к хозяйке портнихе, заказал десяток масок из марли, купил в соседнем магазине очки без диоптрий. Стерилизацию пока решил проводить банальным кипячением на спиртовке. Тут трудностей не намечалось. Приближающиеся праздники принесли облегчение и в практике. Отходники потянулись из города, поток пациентов резко спал. Сложных случаев не было, самое тяжелое – обезболивание последствий удаления зуба мудрости у чиновника канцелярии генерал-губернатора. Дантист пытался вырвать его долго, со слов болезного. Качал его, качал, потом сломал, а затем уехал. Вот тут-то я и понял. Туберкулез, полиомиелит. Что угодно ждет, а вот человеческая боль, увы, нет. Срочно нужен новокаин. Моя секретная тетрадочка будущего нобелевского лауреата пополнилась новой записью, а челюсть обезболили кокаином, предварительно промыв содовым раствором. С перчатками решил просто. Никакого латекса в московских лавках не было и в помине. Купил пару десятков белых нитяных перчаток, предназначенных для офицеров и жокеев. Разумеется, менять их после каждого пациента было нереально, но раз в день отдавать в стирку прачки в соседнем переулке оказалось вполне возможно, и даже не очень накладно. Белый халат, перчатки, маска – все это привело к тому, что по району поползли про меня разные слухи. Дескать, а доктор-то с придурью, странноватый, людьми брезгует, пациентов боится. Вон, в хирургических театрах врачи просто закатывают рукава и засовывают мытые руки в рану, и ничего, все довольны. А тут какой-то доцент выдумывает свои правила. Сначала на прием явился Серафим, нет, не шестикрылый, а обычный, из церкви Афанасия и Кирилла на Сивцевом вражке. Осмотрелся, позадавал невинные вопросы, как, мол, дела, есть ли трудности с практикой. Напомнил, что теперь надо являться к исповеди причастию, и на этом отбыл. Сразу после Шестикрылова в приемный покой заявился пузатый чиновник из МВД. Представился Назаренко Никодимом Петровичем, отряхнулся от снега, сходу захотел чая, обозначил, значится, себя как главного. Выдув два стакана, потребовал журналы учета, карты. Было сразу видно, что не особо-то он ими интересуется, бегло ищет компромат. Документы я вел аккуратно, поэтому тут было не придраться. В ход пошла жалоба. Оказывает, асессор накатал на меня телегу, мол, я виноват, что у него потом возникло гнойное воспаление. Так сказать, поимел на меня зуб. Что будем делать? Назаренко возвел глаза к потолку, почмокал губами. Судиться, пожал плечами я. Если господин Трубин имеет претензии к моей работе, пусть нанимает адвоката. Все врачебные документы по этому случаю я вам предоставил, принесу их в суд. Никодим Петрович погрустнел. Во врачебный кабинет засунул голову Кузьма. Показал мне, как трет палец о палец. Также рекомендую отвизитировать пристава. Господин Блюдников даст на мой счет рекомендации. Мадам Блюдникова пошла на поправку, кашель у нее был уже остаточный, температура спала, в своих позициях на районе я был уверен на все 100%. А вот почему вы весь в белом? Пошел в ответную атаку Назаренко. По какому такому распоряжению носите этот странный халат, перчатки? А какое распоряжение запрещает врачу иметь рабочую форму? Не остался в долгу я, достал из шкафа белую шапочку, что мне сшила домохозяйка, помахал ею. Или в министерстве были какие-то новые указания на сей счет? Чиновник совсем подувял. Начал вздыхать, рассматривать потолок, но не уходил. Теперь уж повздыхал я. Наконец, пересилил себя. Взял жалобу, засунул туда 5 рублей, после чего сложил бумажку пополам и вернул обратно. Лицо Назаренко расцвело. Вижу, что доктор вы хороший, необычный, но хороший. А господину Трубину я посоветую оставить эти кляузы, ни к чему они не приведут, правда? К исповеди и причастию готовился особо. Купил требник, выучил молитвы, составил план своего покаяния, прямо по пунктам. Гневаюсь на пьянство Кузьмы. Через день, было пристрастие к наркотикам, имело место, можно смело исповедоваться, и благодарить Бога, что ломки сошли на нет, тянуть к морфию перестало. Вот в таком вот духе я отработал с Серафимом, получил епитимию в виде повторения молитв и наказ соблюдать рождественский пост. Сразу после прохождения церковного квеста, пошел на повышение уровня, отправился на рождественку, знакомиться с медфаком МГУ, знаменитой медичкой. Я уже мог достаточно сносно ходить, но заставил Кузьму вести себя в инвалидном кресле, произвести впечатление, произвел. Посмотреть на меня в центральном холле факультета сбежали десятки студентов. В толпе увидел знакомых, рыжую шевелюру Славки Антонова и высокую каланчу, Емельяна Винокурова. Господин приват-доцент, вам уже лучше? Как идет суд по делу Гришечкина? Господин Баталов, а вы вернетесь в университет? На меня обрушилась уйма вопросов. Кузьма даже был вынужден выйти вперед и раздвинуть руки, чтобы меня не задавили. Господа и дамы, я заметил в толпе пару женских лиц. Мне лучше, иду на поправку. Это все, что пока могу сообщить. Вячеслав, я обратился к Антонову. Не затруднит помощь мне с коляской, и вы, Емельян. В медичке лифтов не было, так что меня затаскивали на родную кафедру Баталова, патологической анатомии и физиологии в 6 рук. Третий этаж, все умаялись, но не переставали болтать. На меня обрушился новый поток информации, из которого я вычленил главное. Первое. Антонов подрабатывает лаборантом на кафедре общей терапии и врачебного веществословия. Как раз это то отделение медички, которое и занимается фармакологией. Второе. Вместо профессора Талля, патологичку возглавил профессор Григорий Иванович Росселима. Молодой, 34 года, сам из греков, выпускник университета, и даже, сюрприз, защитил несколько лет назад докторскую на тему экспериментальное исследование по вопросу о путях, проводящих чувствительности движения в спинном мозгу. Довольный Винокуров, который мне все это и сообщил, похвастался, что достал в библиотеке копию диссертации нового зав. Кафедрой, думал, что мне не бесполезно будет изучить ее. Обязательно ознакомлюсь. Пообещал я и попросил доставить меня к кабинету Росселима. Вячеслав постучал в дверь с табличкой, прошептал мне: «Григорий Иванович, у нас человек либеральных взглядов, уже спрашивал о вас». «Дождись меня», прошептал я в ответ. «Есть дело на 1 000 000 рублей, фунтов стерлингов». Из-за двери крикнули, что можно входить. Кузьма завез меня внутрь. «Доцент Баталов», я встал с кресла, сделал пару шагов навстречу Росселима. Тот поднял глаза, уронил очки на шнуровке на стол. «Евгений Александрович». Профессор вскочил из-за стола, подхватил меня за руку. «Зачем же такое геройство?» Я кивнул Кузьме, чтобы он нас оставил, начал рассматривать заведующего кафедрой. Росселима походил на молодого Ленина. Невысокий, с залысинами на голове, прищуром хитрых глаз. Небольшая бородка и усы тоже напоминали Владимира Ильича. «Присядьте вот сюда, на стул. Как вы себя чувствуете?» Я только приступил к делам кафедры, назначен на прошлой неделе. И представляете, сразу мне рассказывают историю профессора Талля. Мы с вами имели шапочное знакомство, на юбилее Ивана Михайловича встречались. Вспоминайте, это какого он Ивана Михайловича имеет в виду? В МГУ только один человек с таким именем и отчеством. Знаменитый Сеченов. Что-то припоминаю, пробормотал я. Вы извините, испытания последних месяцев не способствуют работе памяти, подхватил Росселема. И тут же вцепился как клещ насчет спины. Кто-то ему что-то уже рассказывал про мою травму, и профессор из штанов выпрыгивал. Так хотел знать, как я смог починиться. Пришлось объяснять про гематому, которая, видимо, сдавила нервные пути и вызвала паралич. Рассказал я о способах борьбы с этой напастью: упражнения, массаж, иглоукалывание. Это очень, очень интересно. Росселема подскочил на месте, забегал по кабинету. Потом закурил, слегка успокоился. Вы должны, просто обязаны, написать монографию на эту тему. Это же прорыв в лечении травм позвоночника. Обязательно с иллюстрациями. Нет, надо же специальная кровать, блоки и упражнения и китайское иглоукалывание. Такую монографию можно было бы и в Ланцет тиснуть. Утереть нос Хартону. Вот видно фаната. Точно писал диссер про спинной мозг. А Хартон, поди какой-нибудь конкурент-спинальник. Я теперь уже к науке не принадлежу, развел руками я. Думаю, что, извините, что перебиваю. Сразу хочу сказать, с вами поступили подло, несправедливо. Я буду добиваться вашего восстановления на кафедре. Эх, Григорий Иванович, как бы твоя собственная должность не стала вакантной. МГУ несколько раз чистили от либеральной профессуры в конце и начале века. У нас же как все работает: поймали студентов на какой-нибудь стачке или митинге, засадили в кутузку. А преподаватели, не все, но многие, начинают впрягаться, писать открытые письма, петиции, и прилетает уже им. А потом будет первая и вторая думы, куда наивная профессура тоже пойдет депутатами, сеть добрая, вечная, а гребет еще и там при разгоне. Профессор, начал я делать уже собственный подкоп. Это все, конечно, очень благородно, и я благодарен за такое отношение, но я к вам по другому поводу. Какому же? Господин Талли завещал мне свой научный архив, переписку с европейскими медиками. Я обнаружил там несколько исследований новых лекарственных средств. Да вы что, и в каких областях? Антисептики, лекарства, призванные бороться с бактериями. Профессор много изучал тему туберкулеза, переписывался с Кахом. Там тоже есть некоторые любопытные подвижки. Это очень интересно. Росселема опять забегал по кабинету. Я завтра же, нет, сегодня пойду к ректору и буду обсуждать с Некрасовым ваш вопрос. Вы мне нужны на кафедре. Не так, вы нужны отечественной науке. Я же помню, как вы знакомили нас с материалами вашей диссертации по топографии сосудисто-нервных пучков бедра. Так всесторонне изучить материал дорогого стоит. А как Григория Ивановича разобрало? В МГУ сейчас рулит ректор Некрасов. В прошлом неплохой математик, но к концу 90-х он разбрюзг. Стал одутловатым и желтым, напоминая какую-то помесь китайца с хунхузом. Ректор присутствовал на некоторых фотографиях, что хранились у Баталова в папках, имел возможность изучить всю верхушку МГУ. А еще, судя по переписке, которую я все еще продолжал разбирать, под конец жизни ректор стал еще тем ретроградом и охранителем. Про него шутили, что математик Некрасов прославился применением математики к доказательству неизбежной необходимости царского режима и охранного отделения. А декан что скажет? Росселема погрустнел. Похоже, с профессором Нильдингом у него не все гладко. Да, да, тут надо все тщательно подготовить. Если бы вы, Евгений Александрович, смогли бы сделать служебную записку на мое имя о новых исследованиях, то ими займутся ученики Нильдинга и других почтенных врачей Императорского университета, закончил я за Росселема мысль. А, может, и они сами. Чего же вы тогда хотите? Грек резко затушил папиросу в пепельнице. Вашего содействия. Хотел бы иметь доступ в лаборатории факультета и кафедры, продолжить изыскания профессора Талля. Григорий Иванович задумался. Я решил его дожать. Разумеется, все расходы за мой счет, реактивы и прочее. Имеете такую возможность? Удивился Росселема. Мне говорили, вы нынче в стесненных обстоятельствах, и для вас даже был организован сбор средств среди профессуры и студентов. И я очень благодарен коллегам и ученикам за помощь. Дела постепенно налаживаются, работаю доктором на Арбате. Частная практика. Ах, вот оно что. Что же, закончить исследование профессора Талля, это очень благородно. Отрадно, что вы не питаете обид в отношении университета. Составьте список лабораторий и удобного вам времени, я договорюсь. Может быть, что-то из этого и выгорит. Я пристально посмотрел в глаза Росселема, тот сразу смутился, отвел взгляд. Обязательно выгорит. Я вам даю слово. Глава 7. Моим первым медицинским апостолом стал Славка. Именно ему я выдал идею со стриптоцидом, естественно, без каких-либо послезнаний. Сослался на Талля, предложил поэкспериментировать с сульфаниловой кислотой. Могут быть интересные результаты. Сидели в чайной на Рождественке, забивая желудок вредными баранками. Но Евгений Александрович, такие исследования в лаборатории. Антонов чесал затылок и размышлял, перехватит. Это во-первых. Во-вторых, кто ж меня к спиртовкам да печкам пустит по некафедральным делам? Получишь бумагу у Росселема, я договорился. Вот тебе денег на реактивы, достал из кошелька 40 рублей, выложил купюры на стол. Славка их мигом сгреб. Зачем же так в открытую? В чайной стоял дым коромыслом, купцы смолили папиросы, кое-кто курил трубки. Никому не было до нас никакого дела. Помощник нужен. Бери Винокурова. А чтобы не перехватили, я задумался. Шифруйте записи в лабораторном журнале. Умеешь? Рыжий помотал головой. Ну вот, придумывай еще код. Надо обязательно не только получить и выделить это вещество. Это, профессор называл его сульфаниламид, но и проверить антисептические и бактериостатические свойства. Это очень большая работа. «Понимаешь?» – Савка зачарованно кивал. «Время сейчас такое, только произнеси слова про возможное уничтожение бактерий, тут же в священный транс впадают. Дикий народ, они ни про вирусы еще ничего не знают, ни про свойства отдельных бактерий обороняться от внешних воздействий. Им кажется, что одной волшебной таблеткой можно в раз победить все инфекции навеки. Ничего, не буду разочаровывать ребят, им стимул для работы нужен покрупнее. Да я мы». Евгений Александрович, да ради такого, ну вот, глаза горят, руки уже невидимые пробирки хватают, и чашки Петри в термостаты суют. Поэтому обязательно, слышите, зарубите себе это на носу, в лабораторный журнал заносить все в мельчайших подробностях, отчитываться мне постоянно, и поменьше болтать. Савка опять закивал, как бы голова не оторвалась. Впрочем, парень понимает лучше меня, что утечка сведений принесет огромные деньги кому-то другому. Одно только успокаивает, даже если кто и наткнется на работу моих приспешников, подумают, что ребята делают какую-то халтурку для текстильщиков, исследуют красители. Договорившись обо всем с Антоновым, я направился на свой первый урок по ушу. Каретный сарай к моему приходу хозяйка согрела, и стопник и дворник остались в качестве зрителей. Ли Хуан махнул на них рукой, сказал: «Пусть смотрит». Занимался в традиционном китайском костюме Ку, который притащил Ли. То еще зрелище. После такого сюда опять заявится Серафим, с кадилом в руках и в компании с церковной инквизицией. Она в РПЦ называется «Духовная консистория». Начали с базовой стойки, мабу. Она основная, при которой ноги расставлены на ширину плеч, колени слегка согнуты, а вес тела равномерно распределяется на обе ноги. Передвижение – шаги вперед, назад, в стороны и повороты. Шаги выполняются мягко и плавно, с переносом веса тела на опорную ногу. Из этой стойки делаются и большинство ударов с блоками, но мне пока не до них. Научиться бы правильно балансировать. Пока я осваивал азы, Ли Хуан припахал дворника с истопником вкапывать обвитую канатом доску в землю, а затем вешать на стропилах кожаный бурдюк, набитый песком. Теперь у меня есть своя макивара и боксерский мешок. Последний был необычным. Система веревок позволяла ему раскачиваться в нескольких направлениях, а еще им можно было управлять со стороны, что Ли мне и продемонстрировал, дергая еще одну веревку. Получается, что на этом мешке тренируются не только удары, но и уклоны. Плюс реакция. Долго упражняться я не смог, заболела спина. Учитель объявил перерыв и решил показать нам класс. Начал двигаться в каком-то странном танце, все больше и больше ускоряясь. Медленные, плавные переходы из стойки в стойку сменяются все более быстрыми, ударами руками и ногами, прыжками. Ли успевает бить и по макиваре, и по мешку, причем практически одновременно. Его ноги взлетают на уровень головы с такой легкостью, что меня охватывает прямо-таки священный трепет. Вот это растяжка, вот это баланс и сила мышц. Упражнение китаец заканчивает, даже не запыхавшись. Я оглядываюсь. Глаза у истопника и дворника квадратные. Мужички буквально впали в ступор. Это был стиль Чуаньтун, пояснил мне Ли, закладывая руки за спину. «Будем его учить, но не скала. Сначала надо освоить стойки. Продолжим». Ну мы и продолжили. Уже после занятий я спросил Ли Хуана об оплате. Он сразу отказался. «Мне в будущем понадобится одна важная услуга». Я задумался. Не хотелось покупать кота в мешке, но и отказать спасителю своей спины я не в силах. «Хорошо, сделаю все, что смогу». Дома я буквально рухнул в постель. Сил не было совершенно, но, к удивлению, боль в спине не беспокоила. Кузьма вешал на свежекупленную на рынке елку цветные бумажные украшения. Рядом с важным видом ходил мой первый знакомый в этом мире, черный кот Баюн. Я разузнал его кличку и даже научил, благодаря мелкой подкормке, подзывать к себе лохматое животное. «Там и письмецо до вас, барин». Кузьма отвлекся от елки, ткнул пальцем на прикроватный столик из знаменки. Я схватил конверт, вскрыл его. Писал мне деревенский староста, некто Порфирий Балакаев. Точнее, не сам он писал, его сын Васька. А Порфирий руку приложил, ну и крестик внизу нарисовал. О чем же докладывал мне неграмотный руководитель? В основном о видах на урожай. Снега выпало мало, да и тот сразу растаял. Порфирий боялся, что озимые теперь вымерзнут, а на следующий год будет мало влаги на полях. Сразу несколько мужиков с семьями снялись и ушли жить в город. Работают на фабрике, плевать хотели на недоимки. Порфирий жаловался исправнику, но тот в ус не дует и делать ничего не хочет. Из намеков я понял, что водворить крестьян к местам жительства стоит 5 рублей. Да что у них тут за такса-то такая? 5 рублей взятки за все. Жалобу похоронить, пятеро. Крестьян вернуть, еще одного плески готовь. Именно этот управляющий банком подписывает банкноты. Еще Балакаев мне сообщал, что так как мужиков и баб стало меньше, то сук навальню или сопилку он закрыл, работы встали. Весь доход за год – 1500 с лишним рублей, что на 500 рублей меньше, чем в прошлом году. Высланы мне переводом через дворянский банк, что там Парфишка пишет. Кузьма заглянул мне через плечо, жалобится на недоимки, ворон, себе в карман кладет, дом железом покрыл. Барский экипаж в конюшне держит. Евгений Александрович, поедем в Знаменку, разбор устроим. Балакаева направешь, батагами его, все ворованное выдаст. Ага, а меня потом исправник по жалобе в тюрьму. Продам я Знаменку и всех делов. Эта новость сразила Кузьму наповал. Он открыл рот, закрыл, впал в натуральный ступор. Прямо как актер из фильма «Гараж», когда Бурков сообщает высокому собранию, что он родину за машину продал. То есть старый отчий дом. Как же можно? Там же батюшка ваш похоронен и матушка. Они же на кладбище покоятся, а не в поместье. Да, Баталов оказался сиротой. Мать, Мария Ивановна Баталова, умерла от родильной горячки. Евгений выжил, но долгое время был очень слабым. Думали, тоже умрет. Выходила кормилица и нянька. Отец, Александр Иванович Баталов, был известным в губернии помещиком и землевладельцем, служил в 122-м пехотном полку. Вышел в отставку в звании капитана. После смерти Марии Ивановны, Баталов-старший так и не женился, занимался делами поместья. Видимо, во многом из-за семейной трагедии, увлекся медициной и смог увлечь Евгения. Оплатил тому учебу в Москве, очень приветствовал тот факт, что сын занялся наукой, устроился при кафедре. В письмах часто передавал приветы разным знакомым врачам, с которыми состоял в переписке. Умер 3 года назад, от удара. Стало быть, инсульт случился. Ну на кладбище, покивал Кузьма. Но ведь Знаменка, как же можно отдать чужим людям? Прямо сцена из другого произведения, «Вишневого сада». Лопахин с пилой подбирается к сакральным деревьям Раневских. В лесу раздавался топор дровосека. А думаешь, мне этот Балакаев, сильно близкий, сам говоришь, что ворует? Если это так, стало быть, плохой человек. Уволь его, придет новый управляющий. Без догляда, тоже начнет засовывать руку в мой карман. А мне это зачем? Этот вопрос поставил Кузьму в тупик. Он замолчал, со скорбным лицом отправился развешивать бумажные игрушки на елку. Перед самым Рождеством у меня дома появился необычный посетитель. Худенькая, стройная дама в распахнутой песцовой шубе, впорхнула в кабинет, закружилась по нему, разбрасывая конфетти. «Поздравляю! Счастья тебе желаю!» Из-под щелки на меня смотрели большие зеленые глаза. Меховая шапка была сдвинута на затылок и имела лисий хвост. Лицо у женщины было слегка бледное, профиль вполне себе аристократический, тонкие губы скрывали мелкие, некрасивые зубы. Я молчал, перекатывая карандаш по столу. Ночью спал плохо, снилась какая-то чепуха с реанимацией жирафа. Бегал от головы к телу и обратно. Это мне аукается попытка составить памятку о реанимации людей. Все пытаюсь подробно записать выдуманных пациентов Талля, которых он лечил в клиническом городке университета. Непрямой массаж, вентиляция легких и до кучи, чтобы два раза не вставать, прием Геймлиха, три в одном флаконе. Вроде звучит просто, а поди объясни современникам, как все работает и почему. Пришлось взяться за иллюстрации. Рисовал я паршиво, но после десятка попыток, что-то начало получаться. «Женя, ты же меня простишь?» Плесунья молитвенно сложила руки. Я повела себя гадко, дурно. Но театр, для меня все. А кто к нам пожаловал? Ольга, не знаю, как ее по отчеству, да и по фамилии тоже. Бывшая уже Пассия Баталова. Мадам, что вы от меня хотите? Холодно поинтересовался я, стряхивая конфетти с рукава домашнего халата. Мадмуазель, посмотри, что я тебе привезла. Ольга порылась в сумочке, что у нее висело на плече, достала оттуда коробку, украшенную узлом из красной ленты. «Спасибо, мне не интересно. Я сейчас немного занят». Губы у плесуньи задрожали, но она справилась с собой. Поставила коробочку на стол, сама развязала узел. Внутри оказались золотые часы, луковица и цепочка. «Это швейцарский бригет, Вашерон Константин». Я подавил смешок, вспомнил слова из песни российского чиновника. «Стараюсь на совещаниях сидеть я с таким лицом, как будто все эти годы был в церкви святым отцом. Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим, и правой рукой прикрываю на левой часы Вашерон Константин. Вот, ты уже улыбаешься», — обрадовалась Ольга. «Если бы ты знал, я так скучала по этой милой улыбке». Я резко захлопнул крышку коробочки. «Ты думаешь, что меня можно было сначала бросить больного и немощного, а через пару месяцев объявиться, как ни в чем не бывало, с швейцарскими часами, и я брошусь в твои объятия, и мы вместе станцуем по Дяде из Щелкунчика». Губы Ольги опять задрожали, она всплеснула руками, но сказать ничего не успела. Раздался хлопок входной двери, по коридору простучали женские каблучки. «Евгений Александрович, ваш слуга лежит пьяный на лестнице». В кабинет зашла Вика, в похожей песцовой шубке, милом меховом берете, в руках корзинка, на губах улыбка, которая, впрочем, тут же увяла. Женщины удивленно уставились друг на друга. Финальная сцена из «Ревизора». Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Все застыли и не знают, что делать. «Я не знала, что у вас посетитель», — первая очнулась Талль, оглядела Ольгу с ног до головы. Та ответила таким же оценивающим взглядом. «Она уже уходит». Я поднялся из-за стола, взял коробочку с часами, вложил ее в руку остолбеневшей Ольге. «И ноги ее тут больше не будет. Ты ходишь, и ты ходишь, давай, двигай нижними конечностями отсюда». Я подхватил плесунью под локоток, вывел из квартиры, захлопнул дверь, громко, демонстративно громко. Я пришла не вовремя, Вика стояла, переминаясь и кусая губки. Очень даже вовремя, я подошел вплотную, забрал корзинку из рук девушки, поставил ее на стол. Потом начал расстегивать пуговки шубки. Виктория стояла ни жива, ни мертва. Лишь по ее щекам расползался лихорадочный румянец. «Какими же духами сегодня пахнет Талль?» «Розовыми. Позвольте, помогу с одеждой», — нарушил я это странное молчание. Вика скинула шубу на руки мне, под ней оказалось уже совсем не траурное платье, голубое, с полуоткрытыми плечами и даже небольшим декольте. Я повесил шубу на крючок в кабинете, забрал берет. «Нам надо мгновенно что-нибудь пригубить». Я сходил на кухню-склад, нашел бутылку испанского вина, с трудом, старомодным штопором вывернул пробку. Вот, где непаханное поле для прогресса. Изобрести штопор с двумя ручками, к примеру. Я взял бокалы, по дороге обратно в кабинет, выглянул из квартиры. Ну да, Кузьма на лестнице. Правда, не валяется, а сидит, прислонившись к стене, и храпит. Где же он так наклюкался? Думал, дать пинка и отправить в каморку отсыпаться, но потом вспомнил, что по пьяни слуга становится болтливым и сентиментальным, а у меня сейчас есть с кем пообщаться. Пока меня не было, Вика поставила стул к столу и уже успела добраться до моих иллюстраций приема Геймлиха. «Неужели это может помочь?» Девушка помахала листом с картинками. «Мы проверяли с вашим батюшкой в университетской клинике. Я рассказал выдуманную историю про сестру Милосердия, что подавилась кусочком яблока. И даже, взял удивленную Вику за руку, поднял ее на ноги, обнял сзади, демонстрируя прием. Смело, очень. Девушка сначала замерла, потом задрожала. Грудь под платьем заходила ходуном. «Надеюсь, вы не в обиде за такое нарушение приличий?» – спросил я, отпуская Талы. «Врачам в смысле морали позволено немного больше, чем обычным людям. А как она покраснела, глаза с поволокой, поправляет прядь, поплыла. Приходится часто видеть обнаженных пациентов, и мужчин, и женщин. Я разлил вино по бокалам, а иногда и заниматься болезнями ХМ репродуктивных органов. Мы чокнулись, пригубили бокалы. Что-то в этом приеме есть», – кивнула Вика. Я почувствовала, как одним словом. Девушка опять отчаянно покраснела. Похоже, она почувствовала совсем другое. Как воздух выходит из легких. Я решил помочь. Эта диафрагма давит снизу, а он должен вытолкнуть застрявший в трахее посторонний предмет. А если не сможет, только трахеотомия. Пожал я плечами, без гарантии успешного результата. Вика спохватилась, начала доставать из корзинки разные деликатесы, сыры, колбасы, свежий хлеб из французской булочной, шоколад. Я к вам с подарками. Поздравить с Рождеством, Новым годом. Мама приглашает вас отметить праздники к нам домой. А вот тут надо быть очень осторожным. У Талли наверняка будет много гостей, в том числе университетских. Профессура всякая напыщенная. Выглядеть на их фоне бедным родственником мне совсем не хочется. Я себя еще не очень хорошо чувствую, отмазался я. Может быть, в следующем году, по вам и не скажешь. Девушка мне улыбнулась, провела руками себя под грудью. Там, где я показывал прием Геймлиха, где-то час мы мило болтали обо всем и ни о чем. Я пожаловался, что праздников у меня фактически и не будет. Из МВД попросили открыть врачебный кабинет хотя бы на несколько дней. Ожидается большой поток пациентов. Генерал-губернатор даже выделяет на это дело какие-то деньги. Вы же знаете наш народ. Я допил вино, отставил в сторону бокал. А хорошую ряху по моей просьбе купил Кузьма. Не поскупился. Обычно он при походах по лавкам включает механизмы экономии. Зачем пить вино и тратиться, если можно купить водки и спать на лестнице? Как раз хотела поговорить с вами, Евгений Александрович, насчет врачебной практики. Виктория покрутила прядь волос. Фактически она уже уничтожила этими упражнениями сложную прическу на голове. Все развалилось и рассыпалось по плечам, но так даже стало лучше. Черные волосы на белоснежных плечах. Я обсудила с маман, если вы не против, чтобы она иногда заходила к вам к нам во врачебный кабинет. Я бы согласилась поработать с вами. Тут нужна пауза. Не торопите, не гнать. Лучше даже слегка сдать назад. Мама хочет нас спасти? Да ради бога. Виктория Августовна. Просто Виктория. Вика. Зрачки девушки расширились. Вы же ты же понимаешь, что работа врача грязная, местами противная. Медсестрам приходится иметь дело с гноем, рвотой, другими неприятными выделениями. Да и пациенты могут быть не приведи Господь. Девушка все еще на меня смотрела в шоке от такого быстрого и непривычного перехода на «ты». Крутить волосы перестала, начала перебирать пальчиками батистовый платочек. «Вот смотри, я обратился к тебе на «ты», уже фраппирует, да, а представь, что привезут на прием с кровотечением женщину, которая недавно неудачно травила плод. Этим я почти добил Вику. Она побледнела, схватила бокал, допила вино. Тут опять нужна пауза. Пусть все осмыслит. Я сходил на кухню за ножом и вилками, проведал Кузьму. Тот перебрался в каморку под пролетом лестницы, храпит. Порезал сыр, закусил ряху. Виктория все еще пребывала в сильном раздумье. Да, медицина, она не для кисейных барышень. Приехать из пансиона с музицированиями и танцами, окунуться в боль, кровь и гной, приятного мало. Я бы хотела попробовать и очень боюсь подвести вас, тебя. Пока наедине или во врачебном кабинете, говори мне ты. Я развел руками. Ситуации на приеме бывают разные. Расшаркиваться нет времени, человек может умереть, пока мы соблюдаем нормы приличия. Я понимаю. Да, хорошо, Вика тоже прихватила сыра. Мы разломили французскую булку пополам. Прямо преломили хлеб на тайной вечере. Тем более за окном и правда, стемнело. Я еще раз сходил на кухню, принес керосиновую лампу. Зажег. А кто была та женщина, которую я застала? Моя бывшая возлюбленная, прямо глядя в глаза, ответил я. Когда со мной случилось несчастье, она меня бросила, а сегодня заявилась просить прощения. И вы, то есть ты, не простил, сама все видела. Мы помолчали, попивая вино. Мне, кажется, уже пора. Девушка тоже посмотрела за окно. Уже поздно, мама будет волноваться. Ах, как не хватает собственного телефона. Первое, что сделаю, когда разбогатею, осчастливлю фирму Беллу парой банковских чеков.